Глава третья, в которой Фандорин играет в орлянку. Однако дойти в 5 минут до Англии Эрасту Петровичу не удалось. В коридоре за дверью рокового 47-го номера его поджидал мрачный Гукмасов. «Пожалуйте-ка ко мне на пару слов», — сказал он Фандорину и, крепко взяв молодого человека за локоть, завел в комнату, расположенную по соседству с генераловыми апартаментами. Этот номер был как две капли воды похож на тот, который занимал сам Фандорин. На диване и стульях расположилось целое общество. Эраст Петрович обвел взглядом лица и узнал офицеров из свиты покойного, которых давеча видел в гостиной. Коллежский асессор приветствовал собрание легким поклоном, но ему никто не ответил, а в обращенных на него взглядах читалось явная враждебность. Тогда Фандорин скрестил руки на груди, прислонился спиной к дверному косяку, и лицо его, в свою очередь, изменило выражение. Из учтиво-приветливого разом стало холодным и неприязненным. «Господа», — строгим, даже торжественным тоном произнес Исаул, «позвольте представить вам Эраста Петровича Фандорина, которого я имею честь знать еще с турецкой войны. Ныне он состоит при московском генерал-губернаторе». И опять никто из офицеров даже головы не наклонил. Эраст Петрович от повторного поклона тоже воздержался. Ждал, что последует дальше. Гукмасов обернулся к нему. «А это господин Фандорин, мои сослуживцы. Старший адъютант подполковник Баранов, адъютант поручик князь Эрдели, адъютант штабс-капитан князь Абадзиев, ординарец ротмистр Ушаков, ординарец корнет барон Эйхгольц, ординарец корнет Гал, ординарец сотник Марков». «Я не запомню», — сказал на это Эраст Петрович. «Это и не понадобится», — отрезал Гукмасов. «А всех этих господ я вам представил, потому что вы обязаны дать нам объяснение». «Обязан?» — насмешливо переспросил Фандорин. «Однако». «Да, сударь. Извольте объяснить при всех, чем были вызваны оскорбительные расспросы, которым вы подвергли меня в присутствии обер-полицеймейстера?» Голос Исаула был грозен, но коллежский асессор сохранил безмятежность, и даже всегдашнее его легкое заикание вдруг исчезло. «Мои вопросы, Исаул, были вызваны тем, что смерть Михаила Дмитриевича Соболева — событие государственной важности и даже более того, исторического масштаба. Это раз». Фандорин укоризненно улыбнулся. «Вы же, Прохор Ахрамеевич, морочили нам голову, причем весьма неуклюже. Это два. Я имею поручение от князя Долгорукова разобраться в всем деле. Это три. И можете быть уверены, разберусь. Вы меня знаете. Это четыре. Или все-таки расскажете правду?» «Кавказский князь в белой черкеске с серебряными газырями, вот только вспомнить бы, который из двух, вскочил с дивана. «Раз, два, три, четыре. Господа! Этот филюр, эта штафирка над нами издевается! Проша, клянусь матерью, я его сейчас...» «Сядь, Эрдели!» — гаркнул Гукмасов, и кавказец тут же сел, нервно дергая подбородком. «Я вас действительно знаю, Эраст Петрович, знаю и уважаю». Взгляд Исаула был тяжел и мрачен. «Уважал вас и Михаил Дмитриевич. Если вам дорога его память, не суйтесь вы в это дело, только хуже сделаете». Фандорин ответил столь же искренне и серьезно. «Если бы это касалось только меня и моего праздного любопытства, то я непременно исполнил бы вашу просьбу. Но тут, извините, не могу. Служба». Гукмасов хрустнул за спиной сцепленными пальцами, прошелся по комнате, тренькая шпорами. Вновь остановился перед коллежским асессором. «Ну так и я не могу. Не могу допустить, чтобы вы продолжили разбирательство. Полиция, пускай! Но только не вы. Ваши таланты, господин Фандорин, здесь слишком не кстати. Учтите, я остановлю вас любыми средствами, невзирая на прошлое». «Например, какими же, Прохор Ахрамеевич?» — холодно осведомился Эраст Петрович. «Да вот отличное средство!» — снова встрял поручик Эрдели, вскакивая. «Вы, милостивый государь, оскорбили честь офицеров 4-го корпуса, и я вызываю вас на дуэль! Стреляться здесь и сейчас, насмерть, через платок!» «Насколько я помню дуэльный артикул», — сухо произнес Фандорин, «условия поединка определяет тот, кого вызвали. Я так и быть сыграю с вами в эту глупую игру, но позже, когда закончу расследование. Можете присылать секундантов, я остановился в 20-м номере». До свидания, господа».